Глава 19. Альберт успел убрать снег позади трактира, с дорожки к хлеву и к сараю для карет и вдоль конюшни. Я расчистил до конца тропинку к главному входу в трактир и прорыл тропинки к кузнице, прачечной и маленькому строению, по моим предположениям, амбару. За день до этого я видел, как Мария выходила оттуда с двумя мисками, наполненными мукой и зерном. Как следует вспотев, я оторвался от работы, встал возле конюшни и, прищурившись, посмотрел на сверкающий на солнце снег. Кое-где сугробы доходили мне до груди. Неудивительно, что Альберт так вымотался. Несколько дней подряд расчищать снег, да еще и на голодный желудок. Такая работа кого угодно с ног свалит. Невольно я испытывал нечто похожее на уважение к этому бородатому троллю со зловещим взглядом. Не то чтобы он мне нравился, нет, но ведомый упрямством и силой воли, несмотря на голод и истощение, Альберт умудрился сделать очень многое, и это вызвало уважение. Я открыл ворота конюшни. После яркого солнечного света она показалась мне на миг такой темной, будто я совсем ослеп. Но лишь на миг. Потом глаза постепенно привыкли к сумраку, и я, осторожно ощупывая инструменты и седла, добрался до угла, где отыскал пару не слишком грязных мешков. Я перебросил мешки на руку. Не знаю, слышали ли мои шаги те двое, что находились в противоположном углу конюшни. Лошади в стойлах встревожились сильнее. Они били копытами по деревянным перегородкам, встревоженные недовольно фыркали друг на дружку. Бигги сидела спиной ко мне и кормила Альберта. Тот, похоже, в сознание так и не пришел. Она тихо что-то приговаривала, хотя нет, она пела. Ну да, какую-то спокойную песню. Кажется, пела она на своем странном языке, но я не уверен. Лошади чересчур громко шумели, а подойти к Бигге и Альберту не решился. Меня останавливали смущение и страх. Да, надо признать, я немного боялся. В Бигге было нечто странное. Я не смог забыть ее слова и то, как она себя повела, когда я зашел за ней в хлев. Впрочем, я и не собирался забывать. Сперва перед тобой не дать не взять самая настоящая мерзкая ведьма, которая потом вдруг преображается и становится милой и степенной. Точь-в-точь служанка у пастырши. Будто бы прежней ведьмы и не бывало. Что же это за человек такой? Я понял, что не доверяю ей. Нисколечко. Если Томас ей верит, это его дело. Я же решил не спускать с нее глаз, но держаться подальше. Я развернулся и собрался было уходить, когда ворота конюшни открылись, и на пороге показалась Мария. Совсем как я прежде, она почти вслепую побрела вперед. В руках она держала миску с чем-то, как мне показалось, похожим на суп. Девушка медленно пробиралась вперед, обходя лошадей, но затем вдруг вздрогнула и резко остановилась. Она увидела Бигги, догадался я. Услышав шаги, та обернулась, заметила Марию и открыла рот, собираясь что-то сказать, но ей тут же пришлось прикрыться рукой. В нее полетела миска. Лошадей обдала брызгами супа. «Тварь!» — выкрикнула Мария. Она развернулась и устремилась к выходу, а в глазах у нее блестели слезы. Дверь хлопнула, но потом вновь со скрипом приоткрылась. Миска медленно поползла по глиняному полу и остановилась у ног Бигги. Женщина оттерла со щеки брызги супа, поставила миску на деревянный ящик возле очага и, как ни в чем не бывало, принялась кормить Альберта. Лошади встревожились еще сильнее. Выйдя во двор, я прикрыл за собой дверь. Я разложил на лавочке мешки, чтобы мы не замочили одежду. Однако Томаса по-прежнему не было. Мария тоже исчезла. Я подошел к воротам конюшни, где оставил лопату. Солнце почти достигло зенита и припекало все жарче, хотя на севере небо вновь затягивалось черно-серыми тучами. Я взглянул на главные ворота в стене. Может, надо и до них расчистить дорожку? Прямо посреди двора ветром нанесло гигантский сугроб от самой конюшни и до амбара. Значит, придется прорыть в нем тропинку. Вот только стоит ли стараться? Ведь нам отсюда все равно пока не выбраться. Но я взялся за работу. Выберемся мы или нет, дело десятое, а без движения сидеть я не мог. К тому же, увидев, что случилось на конюшне, я сам не знаю почему разозлился, и мне хотелось выплеснуть эту злобу, загрузив себя работой. Хотелось отвлечься от своих мыслей. Здесь Альберт не чистил снег с вечера четверга, с момента нашего приезда. И снег тут слежался и покрылся коркой. За последние дни его нападало на удивление много. Даже дома в Норвегии такого на моей памяти не случалось. Я прокопал узенькую тропинку, по обеим сторонам которой высились снежные сугробы высотой мне по грудь. Я не поленился и старательно выровнял их по краям, будто мы ждали каких-нибудь важных гостей. Докопав до самых ворот, я заметил, что массивные деревянные бревна покрыты тонкой корочкой льда. Странно было думать, что всего два дня прошло с того момента, когда мы ввалились во двор через эти самые ворота, спасаясь от ночных морозов и верной смерти. Опершись на лопату, я перевел дух. Сюда доползла тень от деревьев, что стояли по другую сторону ворот, и по спине у меня пробежал холодок. Капли пота превратились в комочки льда, и меня охватила дрожь. В тот вечер я испугался. Подобного страха я никогда прежде не испытывал. Вообще-то нам повезло, что шнур от колокольчика не вмерз в снег. Я поднял голову. В трех столбах были проделаны круглые отверстия шириной в 2 дюйма, через которые был протянут толстый шнур. 2 столба были частью стены, а 3-й поставили специально для того, чтобы дотянуть шнур до конюшни. Шнур был с палец толщиной, и противоположный его конец скрывался где-то в тени крыши. Видимо, Альберту приходилось постоянно очищать шнур и отверстие ото льда, чтобы шнур не примерз, и сейчас я заметил, что уже около суток лед никто не сбивал. Я наклонился и с силой стукнул черенком лопаты по ближайшему столбу. Из отверстия со шнура посыпались снег и кусочки льда. За наше спасение следовало благодарить Альберта. Ах да! И лошадь. Я вдруг вспомнил, что когда в ту ненастную ночь моя лошадь заржала, то из-за стены донеслось ответное ржание. И не услыша его, мы, скорее всего, погибли бы. Я взмахнул лопатой, собравшись продолжить работу, но замер. В голове у меня мелькнуло какое-то подозрение. Что-то было не так. Что-то не сходилось. И внезапно я это понял. Я огляделся. Это странное чувство не исчезало. Подозрение. Что же я подозревал? Что именно было не так? Или, может, я чего-то не сделал? Хотя нет, скорее, о чем-то не задумывался или не додумался. Да, кажется, так оно и есть. Но до чего именно мне надо было додуматься? Может, просто что-то вспомнить? Незначительные детали, которые помогут понять взаимосвязь. Что сказал тот старый француз, о котором упоминал Томас? Вроде что надо искать взаимосвязь между явлениями, даже если кажется, что явления эти никак друг с дружкой не связаны. Что-то вроде того. Верно? Я напряг память. Так какие же явления нужно связать? Я чувствовал, что нахожусь на верном пути. Где-то там, в черепушке, забрезжила догадка, но мне никак не удавалось ее ухватить. Так бывает, когда на языке вертится какое-то слово, а произнести его не получается. Оглядев ворота, я повернулся и посмотрел на конюшню. Что же я вспоминал? Вечер, когда мы приехали, бурю, страх смерти и ржание лошади. Что-то еще? Больше ничего в голову не приходило. Сейчас из конюшни до меня донеслось лошадиное ржание, которое подхватили и другие лошади. Я услышал его, несмотря на толстые каменные стены конюшни, и звук не показался мне приглушенным, но и не слишком громким тоже. Просто стоя здесь и наслаждаясь прекрасной погодой, я отчетливо услышал лошадиное ржание. «Прекрасная погода!» «Вот именно, да!» Мысли мои вдруг разлетелись в разные стороны, будто бойкие весенние пташки. «Ржание лошади!» «Ну, конечно!» «В тот вечер, когда мы приехали, мы тогда стояли перед воротами. Нет, немного поодаль. Бушевала буря. Наша лошадь заржала, и в ответ тоже послышалось ржание, которое мы и услышали. А сейчас тихо. И погода хорошая. Но каменные стены все равно немного приглушали звук. Я прикинул на глаз расстояние от конюшни до ворот. Навскидку получилось локтей 20 или чуть больше. Неужели мы действительно услышали, как в конюшне заржала лошадь? Нет. Другого ответа и быть не могло. Я взволнованно огляделся, стараясь отыскать Томаса. Куда же он запропастился? Тогда я подошел к конюшне и посмотрел на тропинку. И рассмеялся, заметив тучную фигуру профессора на лавочке. Он сидел, прикрыв глаза и подставив лицо солнцу. «Решил отдохнуть», словно оправдываясь, пробормотал он, когда я присел рядом. «А у тебя работа спорилась». В четверг вечером, когда мы стояли у ворот, кто-то выводил из конюшни лошадь, выпалил я, безжалостно разгоняя его дрему. Вздохнув, Томас, сделанной неторопливостью, взял левой рукой шляпу, водрузил ее на голову и медленно открыл глаза. Во взгляде его светился укор. «О, ты, бодрствующий по ночам! Неужели усталость тебе неведома?» На секунду у меня язык будто присох к гортани. Я покраснел и, пытаясь подавить смущение, пустился в объяснение. «Помните, как возле стены мы услышали лошадиное ржание за воротами? Была буря, а мы его все равно услышали. Значит, лошадь вывели во двор, причем стояла она близко к воротам. Иначе мы бы ничего не слышали. А когда лошади стоят в конюшне, то у ворот их едва слышно». Взгляд Томаса оживился. Он кивнул и попросил меня продолжить рассказ. «Значит, кто-то собирался уезжать, и поэтому вывел лошадь из конюшни. Иначе быть не могло». «Возможно, Альберт вывел лошадей на прогулку», — предположил Томас. «Вряд ли. Лошадей не выводят перед сном. Вряд ли это сделал Альберт. Он прекрасный конюх, знает, как обращаться с лошадьми». «Да, наверное, ты прав. Может, это убийца? Хотел сбежать, но в этот момент мы подошли к воротам и спугнули его». Томас выпрямился и одобрительно посмотрел на меня. «Толковая мысль, Петтер». Профессор отстраненно взглянул на крошечный парк позади трактира, где в ложбине у склона виднелся замерзший ручей. «Прежде, из-за непогоды, я не замечал всей этой красоты». «Такие ровные линии», — подумал я, — «настоящая датская природа». По сравнению с ней природа моей норвежской родины казалась грубой и суровой, и мне не верилось, что скоро все это исчезнет. Уже завтра. Я не желал в это верить. Господь не стал бы. Но тогда... Голос Томаса прервал мои раздумья, а затем профессор вновь на миг умолк. Но тогда выходит, что это... Альберт... — неуверенно проговорил он. Мне почудилось, что он будто спрашивает меня, неужели у нас новый подозреваемый, а плотник не убийца? Нет, я успел обдумать ответ. Альберт же не сразу услышал звонок. Значит, куда-то выходил, а за это время кто-то мог пробраться в конюшню. Он прятался там, пока Альберт открывал ворота, и затем выскользнул из конюшни и вернулся в трактир. Шел такой снежище, что мы и роту солдат не разглядели бы. Я так рьяно защищал и выгораживал Альберта, что сам удивился. А ведь прежде считал его наиболее подходящим кандидатом на роль хладнокровного убийцы. Во всяком случае, пока не подслушал исповедь плотника вчерашним вечером. «Ложь!» — прозвучало вдруг у меня в голове. «Ложь? Ведь я лишь думал так про себя, ни слова не произнеся вслух. Да, ложь. Я врал. Именно так. Врал себе, сам это сознавая. Я хотел, чтобы плотник оказался убийцей с того самого момента, как заметил, что он не сводит своего мерзкого пьяного взгляда с Марии. Альберт мне не нравился. В нем было что-то пугающее. Но если бы я мог выбрать, то сделал бы убийцей плотника». Это была правда. Позорная правда. Ужасно признавать подобное, когда речь идет об убийстве. Если бы Томас знал, то не стал бы хвалить меня. И взял бы назад недавно произнесенные им слова. «Нет, Петер, это дурные мысли», — сказал бы он. Я вспомнил сказанное им утром. Что мы можем расходиться во мнениях, но мы должны говорить обо всем, что может представлять хоть какой-то интерес, даже когда нам не очень хочется об этом рассказывать, или если мы не придаем этому значения. Я собрался с духом. Когда Мария принесла в конюшню суп, то увидела Бигги, разозлилась и швырнула в нее миску, а потом выскочила оттуда. Выпалил я, стараясь побыстрее проговорить слова, словно они оставляли неприятный привкус во рту. Вчера перед проповедью священника хозяйка выбронила Марию, и когда трактирщица ушла, та сказала, что когда кота дома нет, мыши пускаются в пляс. Мария не знала, что я это слышал. Мария хотела купить такую же Библию, как у пастора. И ночью Мария не пустила меня к себе, хотя сама же и приглашала. Последние слова я говорил, не дыша, а сказав все это, сутулился и уставился на ботинки. Томас молчал. Я ждал. Долго. Отчего же он ничего не отвечает? Я сглотнул слюну, потом еще раз и еще. Ноги у меня замерзли. Почему я не надел сапоги? Ботинки насквозь промокли, и носки тоже. Профессор был в сапогах. В голове моей вновь была пустота, какая бывает внутри церковного колокола, и когда я пытался заставить ее думать, она отдавалась таким же гулким, пустым звоном. Все время приходится помнить о чем-то, значительном и незначительном. Приходится учитывать и оценивать что-либо. Дома, на хуторе, раздумья были ни к чему. Требовалось лишь работать, напрягая тело, а не голову. На мгновение я затосковал по дому, но лишь на мгновение. Томас, наконец, заговорил, и голос его звучал спокойно. Без сочувствия, но спокойно. «Хорошо. Мария и трактирщица не ладят, это нам известно. Значит, они вполне могут резко отзываться друг о друге просто так, без всякого повода. Поэтому слова Марии о мышах просто возьмем на заметку. И что Мария заинтересовалась Библией, мне тоже запомнилось. Она говорила об этом вчера за ужином, и до меня доносились обрывки разговора. В тот момент я беседовал с плотником. Но согласись, что книга у нашего священника и впрямь удивительная. Возможно, этим все и объясняется. Мария из тех девушек, которых нелегко раскусить. Ты и сам это наверняка заметил. Достаточно вспомнить, как ты заходил к ней этой ночью. Эта девушка выбирает особые тропинки, незаметное остальным. Я согласно кивнул, не понимая до конца, о чем он. Мне стало легче. Солнце растопило снег на крыше. Со стрехи время от времени капало, и стук капель неотступно сопровождал наши мысли и разговор. Над лавочкой и дверью в кузницу шел деревянный водосточный желоб. «Его тоже Альберт смастерил», — подумал я, — «а не трактирщик». «Что сказал трактирщик про то, что Бигги осталась?» Я вдруг вспомнил, зачем уходил Томас. Ему было некогда со мной разговаривать. Он даже дверь не открыл и попросил зайти попозже. Поэтому я поднялся наверх, переодел чулки и обул сапоги. Он махнул рукой куда-то вниз, в сторону моих ног. «И тебе неплохо сделать то же самое. Не хватало только, чтобы сейчас еще и ты заболел». Томас вновь откинулся назад, подставив лицо солнцу. Он говорил медленно, почти нехотя. Я принял такую же позу и задремал. Снег заскрипел под чьими-то осторожными шагами. Сначала я принял это за сон, но потом вдруг понял, что все происходит наяву. Солнце слепило глаза, и я прищурился, но перед глазами все равно плясали разноцветные пятна, и я прикрыл глаза ладонью. К амбару двигалась какая-то темная фигурка. «Мария!» Из-за сугробов показались ее плечи и голова с позолоченными солнцем волосами. Она заметила, что я проснулся. «Спасибо, что почистил снег», — негромко крикнула она. В ответ я махнул рукой. Томас зашевелился. «Иди спроси, не надо ли ей чем-нибудь помочь, пока Альберт болеет», — пробормотал он. Я нехотя поднялся. После сегодняшней ночи я не знал, чего и ожидать от Марии. Дверь небольшого амбара была чуть приоткрыта. Я распахнул ее и увидел спину девушки. Склонившись над мешком, она большим деревянным половником пересыпала муку в миску. Ее бедра покачивались, подол платья приподнялся, и из-под него показались ноги в деревянных башмаках и толстых растянутых носках. От солнца лодыжки девушки казались молочно-белыми. Услышав меня, Мария повернулась. «О, это ты?» — робко улыбнулась она. «Я просто хотел узнать, ну, не надо ли тебе помочь? То есть, пока Альберт болеет». Перевязав мешок кожаным шнуром, она прижала миску к бедру и направилась к двери. Отступив назад, я пропустил ее и подождал, пока она закроет дверь. Она прошла мимо, а я последовал за ней. За углом амбара, где тропинка была достаточно широкой для двоих, Мария остановилась. Она взглянула на Томаса, но тот по-прежнему сидел, прикрыв с блаженным видом глаза и подставив лицо солнцу. Девушка отступила назад, так что теперь угол амбара скрывал нас от взгляда Томаса. «Натаскаешь дров?» — спросила она. Я кивнул. Наклонившись ко мне, Мария прошептала: «В прачечной, в полночь». Я удивленно посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на маленький домик, где располагалась прачечная. Внутри я еще не бывал. Я хотел было спросить, почему именно там, но Мария уже бежала к трактиру. Дрова лежали под навесом прачечной и, похоже, не отсырели. Вытащив два полена, я постучал ими друг о дружку, и они отозвались гулким звонким стуком. Набрав дров, я, радостно щурясь, донес их до трактира и остановился возле дровяного короба. На кухне, помимо Марии, оказалась и Герта фон Хамбург. Женщины молчали. Тишина угнетала меня, и я заспешил на улицу. Когда я опустился на лавочку, Томас сонно проговорил: «Ты быстро вернулся, значит, в трактире еще кто-то был?» «Только хозяйка», — ответил я, подавив желание его пнуть. Дремота тут же слетела с профессора. «Вот оно что! Тогда, думаю, пора навестить нашего любезного трактирщика. Ему придется поговорить с нами. И неважно, занят он или нет».